Дехан Мукерджи. Харі і Карі. Маленький друг. В 20 километрах от нашей деревни был большой лесопильный завод. Отец пошел туда и вернулся грустный. «Они берут на работу только тех, у кого есть слоны. Люди им не нужны, там все делают слоны и машины», — сказал он. Долго отец не вставал с сыновки, сидел и думал, а потом созвал всех своих братьев и друзей на совет. Я как сейчас помню, что он им сказал. «У меня нет денег, чтобы купить слона, пригодного для работы. Мне суждено доживать свой век в нищете. Но пусть Хари, мой сын, не знает горя. Помогите мне, и мы купим слоненка. Он вырастет, и Хари будет иметь и хлеб, и рис». Друзья помогли нам, и отец купил у охотников молодого слона. «Заботься о нем и корми его», — сказал мне отец. «И когда ты вырастешь, он будет кормить тебя и твоих друзей». Слоненка назвали Кари. Ему было 5 месяцев, когда его поручили моим заботам. Мне было 9 лет. Если я поднимался на носки, я мог достать до его спины. 2 года Кари оставался такого же роста. Может быть, мне так казалось, потому что я рос вместе с ним? Наверное, поэтому я и не замечал, что слон становится больше. Кари жил в сарае под соломенной крышей. Крышу отец настилал над стволами 3 толстых деревьев. Простые столбы не годились. Кари мог их легко расшатать, а тогда завалилась бы и крыша. Кари не был обжорой, но все же ему в день приходилось давать по 20 килограммов свежих веток для еды и для баловства. Каждое утро я водил его к реке купаться. Он ложился на песчаный берег. Я долго тер его шкуру чистым речным песком. Потом он часами лежал в воде. Когда он выходил из воды, его кожа лоснилась, как черное дерево. Я поливал водой его спину, и он визжал от удовольствия. После купания я брал его за ухо, потому что так легче всего вести за собой слона, и отправлялся с ним на опушку джунглей, чтобы нарезать для него на обед веток повкусней и послаще. Для этого нужно иметь очень острый топор. Точишь его, бывало, без конца. Если ветка изорвана, измочалена или изломана, слон не станет ее есть. Да, это было нелегкое дело – нарубить для Кари молодых побегов. Мне приходилось облазить 10 деревьев, чтобы набрать самых нежных и сочных ветвей. Больше всего любил он молодые ярко-зеленые ветки баньяна. Ну что за лакомка был мой Кари? Вот какой был с ним случай однажды. Дал ему кто-то поесть бананов. Он быстро к ним пристрастился. Дома у нас на столе у окна всегда стояло большое блюдо с фруктами. Как-то мы сели обедать, и вдруг оказалось, что все бананы со стола исчезли. «Ах ты, лакомка!» — сказал отец и задал мне трепку. Но я и не думал трогать бананы. Я был очень зол на отца и еще больше на брата. Я уверен был, что бананы съел он. На другой день бананы пропали опять, и мне снова досталось от отца. «Негодный лгунишка!» — напустился он на меня. «Видишь вот этот банан? Я нашел его в сарае у Кари. Там только ты и бываешь. Не отпирайся, не то будет худо». «Коли так, я и вправду съем бананы», — решил я на другой день. Когда все ушли, подобрался к столу. Тут я немного оробел и задумался, брать мне бананы или не брать. В эту минуту что-то черное и длинное, похожее на змею, проползло в окно и тотчас же исчезло вместе со всеми бананами. Я был еще глуп и решил, что это какая-то странная змея. Вот сейчас она вернется назад, съест все другие фрукты и убьет всех, кого найдет в доме. Крадучись, вышел я из дому. И тут мне стало еще страшней. Мой взгляд упал на сарай Кари, и я бросился к нему искать защиты. Я вихрем ворвался в сарай и увидел, что слон стоит и уплетает бананы. Я остолбенел от удивления. Желтые плоды были рассыпаны по всему полу. Кари развернул хобот, чтобы достать далеко откатившийся банан. Хобот вытянулся, как черная змея. И я понял, что вором был слон. Я взял его за ухо и вывел наружу. А потом показал родителям, что фрукты пропадали не по моей вине, а по вине Кари. Потом я хорошенько его отчитал, потому что слоны отлично понимают, когда на них сердятся. Я сказал ему: «Если я тебя еще раз поймаю на этом деле, я задам тебе такую же трепку, какую мне задал отец». Он понял, что все мы им недовольны, и больше никогда не воровал. С тех пор, если кто-нибудь угощал его бананом, он всегда тихонько повизгивал от удовольствия. Слон понимает, когда его наказывают по делам, но если наказать его зря, он непременно отплатит. Когда-то я пошел с ним купаться. Дело было летом, в школе не было занятий, и много мальчиков пошло вместе с нами. Кари лежал на берегу, и мы все терли его песком. Потом он полез в воду, а мы стали играть. Когда Кари вышел из воды, мальчик, которого звали Суду, без всякой причины 3 или 4 раза вытянул Кари кнутом по спине. Кари затрубил и побежал прочь. Я отвел его домой. На другое лето Кари был уже таким большим и толстым, что я не мог дотянуться до его спины, как ни старался. Мы брали его с собой повсюду, куда бы ни шли. То сидели у него на спине, то бежали с ним рядом. Если он вел себя хорошо, мы нарезали ему кучи вкусных веток, а иногда давали и плодов. Когда мы хотели показать, что особенно им довольны, мы терли ему грудь соломой. Он храпел от радости, лежа на спине и неуклюже болтая в воздухе толстыми, как обрубки, ногами. Однажды Суду стоял на берегу реки, подле того места, куда я привел для купания Кари. В этот день Кари вел себя молодцом, и мы решили побаловать его соломенным массажем. Но было очень жарко, и мы попрыгали в воду, прежде чем взялись за купание слона. Суду и Кари остались на берегу одни. Вдруг, без всякого повода, Кари, как бешеный, бросился к Суду, схватил его хоботом и окунул в воду. Он держал его под водой долго-долго, и когда, наконец, Суду очутился на земле, он был почти без чувств. Суду спросил меня, проучу ли я хорошенько слона за эту штуку. Я ответил, что Кари нисколько не виноват. «Почему?» — удивился Суду. Тогда я напомнил ему, как год назад на этом же самом месте Суду без всякой причины обидел слона. На другой день мы их помирили. Суду уселся на спину Кари, и мы отправились на прогулку. Слон должен знать, когда ему сесть, когда встать, когда идти медленно и когда быстро. Его учат этому так же, как учат детей. Скажи ему «дхат» и потяни его за ухо, он сядет. Скажи ему «мали», толкни его хобот вперед, он поймет, что ему надо идти. «Мали» Кари понял с 3 уроков. Но с ним пришлось повозиться 3 недели, прежде чем он научился слушаться слова «дхат». Ему не нравилось садиться. А слон, который не умеет садиться, не слон, потому что уже к 2-3 годам он вырастает таким большим, что до его спины не добраться иначе, как с лестницей. Чем повсюду таскать с собой лестницу, легче научить слона садиться при слове «дхат». Тогда нетрудно уже забраться к нему на спину. Труднее всего приучить слона к зову господина. На это уходит обычно целых 5 лет. Зов господина – это особый зов. Не то свист, не то шипение. Такой свист издает змея при встрече с врагом. Для чего нужен зов господина? Если вы заблудились в джунглях и не найдете дороги, и все, кроме звезд вверху, одна чернота, и страх заползает в душу, тогда остается одно — зов господина. Если слон услышит этот зов, он валит на землю первое же дерево, которое стоит перед ним. Звери в страхе разбегаются прочь. Дерево падает с треском и шумом. Обезьяны просыпаются от сна и прыгают с ветки на ветку. Где-то вдали слышится рычание тигра. Даже тигр испуган. А слон бросает на землю второе и третье дерево, дальше и дальше. И скоро широкая дорога ложится напрямик через чащу к вашему дому.